Глава 4. Анна. В управлении мы застали странную смесь паники и кладбищенской пустоты. По коридорам никто не гонял с выпученными глазами, но все попавшиеся нам по пути к кабинету Марташа сотрудники выглядели не то чтобы испуганными, но слегка пришибленными. И было их, на удивление, мало. Словно опера и участковые в темпе разогнали к чертям всех задержанных, жалобщиков, свидетелей и прочих временных обитателей здания и затаились по своим кабинетам в ожидании неизвестно чего. А в кабинете у Марташа сидела эта, а в это не до Грета, мелкими глотками пила горячий чай, стуча о край стакана зубами, и бросала жалобные взгляды мимо суетящихся вокруг Нандера и Доната прямиком на начальство. «Добрый вечер. Позвольте представить вам моего учителя, лорда Мараша Хамара. Прошу любить и жаловать. Первым делом светский, будь он неладен, этикет требовал соблюсти формальности. Впрочем, много времени это не отняло, и уже через минуту я деликатно высвободила локоть из захвата мэтра и прошла к столу, намеренно встав на пути взглядов этой недоделанной артистки. Что случилось? Марташ тоже вышел из-за стола, вежливо поклонился мэтру, а потом аккуратно подхватил меня под руку и сделал приглашающий жест, указывая нам обоим на дверь. «Пойдемте, я вам лучше покажу». А когда мы оказались в коридоре, пояснил, глядя в невозмутимо мрачную физиономию наставника: «Не хочу усиливать панику среди сотрудников». Вопреки моим ожиданиям, старикан не стал корчить скептических рож, фыркать или еще как-то выражать свое отношение, хотя за прошедшие полдня я уже было решила, что он без этого физически не умеет существовать. Но сейчас желчный сморчок подобрался, выпрямился, словно даже стал выше ростом и вникал в ситуацию целенаправленно и серьезно. Дело государственной важности, но лорд Мессарш позволил, скорее даже настоятельно рекомендовал воспользоваться вашей помощью. Продолжил объяснять Марташ, пока мы шли по коридору в сторону приемной полицмейстера. Вкратце, обстановка такова. И далее последовал сжатый, но в то же время достаточно полный отчет о недавних событиях в зараженной области и о произошедшем сегодня в управлении. Нам пока неизвестно, сколько носителей проклятия покинуло область до того, как ее оцепили, закончил блондин. Есть подозрение, что эта зараза может передаваться от человека к человеку. Тут Марташ обратился непосредственно ко мне. «Помнишь сторожа с кладбища в Вездегастьорде?» «Помню», — оживилась я. «Он же помогал нам могилу раскапывать и был совершенно здоров, потому что уезжал к дочери». При этом в голове у меня назойливо зашевелились воспоминания о сегодняшнем утре. Сегодня он пришел на прием к господину полицмейстеру, пробыл в его кабинете минут 15 и был обезврежен при попытке уйти из управления. При этом оказался уже на последней, неизлечимой стадии заболевания. Хамор мрачно хмыкнул, но перебивать не стал, просто выразил свое неудовольствие происходящим. Да и мне тоже стало не по себе. Человека не стало меньше, чем за 2 суток. Зато появилось нечто, ринувшееся заражать остальных. Он еще пытался подняться как зомби уже после того, как ему прострелили голову из огнестрела. Пришлось сжечь тело в печи морга, иначе не упокаивался. И тут я наконец-то вспомнила и даже притормозила. Точно! Сторож! Я его сегодня утром заметила, но решила, что примерещилась. Он сидел за столиком в кондитерской напротив, но когда я оглянулась второй раз, его уже не было. То есть он действовал разумно и целенаправленно. Увидел тебя, узнал, встал и ушел. Мрачно констатировал Марташ и нахмурился еще сильнее. Мэтр все это время помалкивал. Явно собирал информацию для анализа, только гусеницами своими седыми шевелил очень напряженно. Перед нужной дверью дежурили 3 амбала в полном боевом облачении, с оружием и выдвинутыми суровыми челюстями на изготовку. В самой приемной полицмейстера было непривычно пусто, даже секретарша куда-то делась. Только в уголке дивана сидел взъерошенный и слегка напуганный молоденький некромет. Я его утром видела в морге и даже знакомилась. Но сейчас не смогла вспомнить, как же зовут этого парня, похожего на встрёпанного цыплёнка в очках. «Господин Полицмейстер заказал ужин в кабинет и работает с документами», — доложил он, нервным жестом поправляя очки. Но предупредил, что через час у него встреча в мэрии, и только что вызвал мобиль. «Я не знаю, что делать, если он захочет уйти». Очки задрожали и сползли на самый кончик побелевшего от переживаний носа. То есть, простите, докладываю. За время наблюдения магическая аномалия не проявляла большой активности, но при этом количество задействованных потоков выросло примерно на 15%. Мартыш кивнул, жестом отправил очкарика обратно на диван и объявил. «Я сейчас зайду и оставлю дверь открытой. А вы попробуйте начать лечение, пока я буду отвлекать лорда Керекеша». Во время нашей встречи днем он выглядел совершенно здоровым. Конечно, он мог оказаться заражен еще во время поднятия зомби, а сейчас болезнь проявилась или ее что-то ускорило. «Ага. Нет, я понимаю, что такое развитие событий было бы предпочтительнее. Но Мартыш, похоже, и сам не верил, что нам так повезет, и потому продолжил. Но, возможно, его заразил последний посетитель, и тогда у нас очень серьезные проблемы. Хотя у нас они и так...» Блондин обреченно махнул рукой, распахнул без стука кабинет, оставил дверь открытой и подошел к столу полицмейстера так, чтобы не загораживать его от меня и от Мараша. «Лорд Керекеш, у меня для вас есть не очень приятные новости». Сухая, сморщенная и неожиданно сильная рука сжала мое запястье, и холодный, совсем не старческий голос едва слышно скомандовал. Сосредоточилась. Позвоночный столб, основание черепа, продолговатый мозг. Видишь стадии поражения. По количеству задействованных потоков. Внимательно. Заражение шло сверху вниз от мозга. Через минуту констатировала я, мысленно поеживаясь. «Верно. Теперь вспоминай, как лечила зараженных в поместье барона. Что-то необычное заметила?» «У большинства заражений шло в обратном порядке. Я вспомнила и на секунду потрясенно замерла. Только у некоторых...» «А это значит, что, скорее всего, перед нами случай вторичного заражения, и пришла в Ульганеш большая темная жопа», — констатировал старый сморчок, уже не заботясь о том, чтобы выбирать выражение. «Караеды коронованные, червя им в кишки. Накликали на страну проклятие, сами уже сдохли, а нам теперь держи баланс. Тфу! И ни одного толкового некромеда, не считая меня и бестолковой личинки с дурной силой. Смотри, смотри». «Ах ты ж, танатосовые яйца!» «Видишь щуп? Вот так он заразу и разносит. Сейчас хахаля твоего клюнет. Не дергайся. Ага, ага. Так я и думал. Из этого блондинистого следака магия жизни прёт дурниной. Что ему какие-то некрощупы? Так, личинка, внимание. Сейчас твой светлячок лорда спеленает. И не зевай. Корень нашла? Молодца. Как только скомандую, выжигай. Потом восстановим, что останется. Полицейскому мозги не главное». Через 2 часа, когда в управлении появился усталый, серый, но решительный лорд Эрвин, обеззараженный полицмейстер уже сидел в следственном боксе на карантине, на всякий случай, хотя его и заверили, что заражения даже следа не осталось. Но лучше, мол, все же под наблюдением хотя бы до утра. Чтобы не скучать, господин Керекеш писал отчет о том, как ему внезапно захотелось устроить собрание глав городских служб в мэрии, хотя еще утром он ничего такого не планировал. Мы с Мартышем, мэтром Хамаром, командой некромедов, Донатом и Нандером пили чай в опустевшей приёмной и негромко переговаривались, намечая план дальнейших действий. Тот самый очкарик, чье имя я все же выудила из недр своей памяти, Микеш Лин, робко предположил, что раз патология каналов так хорошо заметна при некродиагностике, то можно использовать специальные артефакты, если поймать зараженного и настроить прибор по его параметрам. «Отличная мысль», — произнес миссарж, бесшумно нарисовавшись в дверном проеме. «Я уже привез первые образцы от лучшего филактера Ульганеша. Осталось снять волновые изменения разной стадии заболевания». Лорд Эрвин уселся на мгновенно предложенный стул и кивком поблагодарил расторопного Нандера за стакан горячего чая, а потом похвалил Микиша. «Можете гордиться, молодой человек, у вас светлая голова, несмотря на темный дар». Молодой человек покраснел так, что всем стало понятно. Гордится со страшной силой, аж пар из ушей. Но парень действительно молодец, ведь от мысли, что неизвестное количество зараженных прямо сейчас бродит по стране и записывается на прием не к кому-нибудь, а к власть придержащим, становилось жутко. Установленные на входе детекторы марионеток — это очень хорошая идея. Да, только один зараженный образец эти умники спалили в печи, а второй вылечили мы. Ну, мэтр не мог без сарказма, да и ладно, ему простительно. На что вы собирались настраивать свои артефакты? У нас в запасе целая область на карантине, вздохнул миссарж. Лорд Хаммер, вам придется на время выйти из сумрака. Будете консультировать целителей, некроцелителей и вообще всех способных, если не излечить болезнь, то хотя бы остановить ее развитие. Думаю, сегодняшней ночи вам хватит, чтобы найти описание подобного заболевания в своей библиотеке. Лорд Илиш, леди Джелаш, вам придется сегодня потерпеть мое общество, потому что завтра с утра мы летим в Вездегастьёрд.